Я запомнил только, как что-то треснуло с такой силой, что мне показалось, будто планета раскололась напополам. Меня подхватило раскаленным вихрем и швырнуло в каменную стену. Вспышка боли, и я перестал что-либо чувствовать. Очнулся я, когда наши парни несли меня из развалин бывшего торгового центра на выход. Меня несли Чак и Буц, дико ругаясь и рыча. У меня болело, как мне тогда показалось, буквально все тело. Было больно дышать, смотреть, слышать и говорить. Впрочем, Чак и Буц довольно быстро домчали меня до медицинского транспорта. Медицинский транспорт представлял собой вагончик, разделенный внутри на 10 отсеков. К моему счастью, один из отсеков оказался свободным. Чак и Буц свалили меня на лежанку и тут же помчались за следующим, изрыгая страшные проклятия в адрес сообщества ЦУ. Мной уже занялся медицинский механизм. Откуда-то сверху возникло толстое блестящее щупальце с глазом-камерой. В течение нескольких секунд оно осмотрело меня с головы до ног, испустило из себя целую связку тончайших длинных щупалец и принялось за дело. А дело свое этот механический врач знал крепко. Вначале я перестал чувствовать боль. Она ушла почти мгновенно, тело слегка ныло, голова была как будто ватой набита, но острой боли не было. А затем, тело просто отнялось. Это было очень странное ощущение, не чувствовать своего тела, находясь полностью в сознании. Как будто ты и есть сознание, а тело это что-то ненужное и лишнее. Мне даже понравилось немного. После того, как я перестал что-либо ощущать, медицинский механизм принялся за манипуляции, на которые я предпочел не смотреть, отвернувшись к стенке. Щупальца мелькали и жужжали, работа кипела. Операция продлилась приблизительно полчаса. После операции я не кинулся снова в бой, тем более, что он подошел к концу. Наши на голову разбили сопротивляющихся рептилоидов. Однако после всех манипуляций, которые провел со мною механический доктор, я ушел из медицинского транспорта вполне самостоятельно. При том, что, как сообщили позже, у меня было сломано 3 ребра, ключица, несколько позвонков, плюс ушиб мозга, ожоги и ушибы внутренних органов. Меня, как и других пострадавших, которых набралось порядочно, экстренно отправили на базу. Там нас встретил сам Шат, который, не разбираясь, отправил всех на 2 суток в реабилитационный центр. Центр этот, впрочем, находился здесь же на базе, несколькими этажами выше номера, где меня поселили. Так что я был почти дома. В центре было хорошо. Кровать с удобным матрасом, любая местная еда, куча разнообразного спортивного инвентаря в спортзале, оранжерея растений, которые, как по мне, пахли слишком приторно. Единственным минусом были медсестры или санитарки. Я так и не выяснил тогда, как правильно называлась их должность. Довольно жутковатые создания. Тело, напоминающее контрабас, длинная лебяжья шея, голова как у спилберговского инопланетянина, но только с огромным чувственным ртом и огромными же глазами. Как по мне, это был перебор. Что интересно, почти все представители самых разных рас, находящихся на лечении в центре, на полном серьезе считали этих чудовищ чуть ли не эталоном красоты. К слову, такие же женщины составляли существенную часть работниц местных борделей. Так что больные и раненые со всех концов галактики флиртовали напропалую. Причем красавицы относились к этому вполне благожелательно. По всей видимости, это входило в программу реабилитации. Я перекусил и завалился на кровать, но спокойно полежать мне не дали. Откуда-то из недр кровати появилось уже неплохо знакомое мне металлическое щупальце. Появилось и озаботилось моим здоровьем. Я получил несколько уколов, после чего наступила полная расслабуха, и мне очень захотелось спать. Сон пришел почти мгновенно. Когда я проснулся, меня уже ждали Джиф и пернатый Го. К моей радости, они почти не пострадали при том взрыве. Джиф отделался легкой контузией, а Го – несколькими ушибами. Они принесли немного радостной жидкости, которая была моментально распита, и рассказали мне о текущем положении дел. А оно, положение было не то чтобы совсем замечательное. Впрочем, как посмотреть, хорошая новость заключалась в том, что мы победили сообщество ЦУ. По крайней мере, формально. Битва в торговом центре была чем-то вроде генерального сражения, в котором ЦУ потеряли большую часть своих бойцов. Был некоторый риск, что они подтянут своих с других планет и попытаются изменить статус-кво, но это все было пока в области предположений. Одним словом, победа была за нами, но не окончательная. Отряды, посланные на штурм базы ЦУ, где скрывалось все руководство сообщества, обнаружили пустую базу. Все боссы сбежали в неизвестном направлении, а вместе с ними и часть бойцов. Теперь мы готовимся к затяжной партизанской войне. Маловероятно, что боссы ЦУ так просто успокоятся и не попытаются, по меньшей мере, мстить, а по большей мере, вернуть утраченное. Впрочем, случившееся явно пошло на пользу бизнесу. Все сферы влияния ЦУ теперь переходили к нам, хотя от этого было мало толку. Отток туристов, в связи со случившимися событиями, был громадный, приток незначительный. Джив сказал, что есть надежда на то, что через несколько недель все успокоится и туристы снова попрут толпами. Что касается происходящего прямо сейчас, то на окраинах идут локальные стычки с пожирателями, а также идет массовая охота на сбежавших боссов ЦУ. Кое-кто полагает, что они либо покинули планету, либо же укрылись на тайных базах, где-нибудь в джунглях или на полюсах. Есть и еще одно, сказал мне Джив, заговорщицки понижая голос. Наши парни поймали этого, ну, Брума. Помнишь, Ал, я не сразу сообразил, о ком идет речь, и непонимающе уставился на Джифа. Брум, который с парнями ограбил Зуга и устроил всю эту свистопляску в гостинице ЦУ. Ага, я вспомнил. Четырехрукий гуманоид, который заварил всю кашу. И что же он говорит? Зачем они начали эту пальбу в гостинице? А Зуг, его же убили вместе с охранниками, тоже они. Он говорит, многозначительно сказал Джиф, и замолчал. Он иногда любил напустить тумана и поиграть в значимость. Может быть, он ничего и не говорит, этот Брум, сказал Го, но необходимую информацию, Ал, из него так или иначе вытащит. Вообще его и спрашивать никто ни о чем не будет. Выкачают всю информацию из его тупой башки, вот и все. Мы снова выпили немного веселящей жидкости, и я почувствовал приятный прилив силы и энергии. Да и настроение резко улучшилось. Я уже совсем здоров, заявил я. Не понимаю, для чего мне нужно лежать здесь целых два дня. Среди этих страшилищ, я кивнул на одну из санитарок. Джив проводил санитарку взглядом, а когда та скрылась, глубоко вздохнул. Не понимаешь ты своей удачи, Ал, сказал он укоризненно. Вот я бы, для того, чтобы провести пару дней в покое, без пальбы и взрывов, да еще с такими девочками я бы согласился, чтобы подо мною взорвалась какая-нибудь бомба. Твои вкусы довольно специфичны, дружище, пошутил я. У Джифа, впрочем, с чувством юмора было так себе. Мы выпили еще, а потом еще. Джиф произнес тост, посвященный моему боевому крещению. А знаете, сказал Го, на которого веселящая жидкость действовала особым образом, более сильно, чем на остальных, есть один слух, интересный. Говорят, что в клане, Го ткнул лапой в потолок, недовольный шадом, на ровном месте развязал бойню. В клане же сплошные чистюли, как этот жук. Ну, тише, с неудовольствием прервал его Джив. А что, Го воинственно щелкнул клювом, вполне могут убрать. Пришлют какого-нибудь жука вместо шада. Будет он нам читать древние легенды и рассказывать об изначальной пустоте. Го, в голосе Джифа зазвенел металл. Го возмущенно кликотнул. А что, я неправду говорю, ты видел когда-нибудь, чтобы эти жуки шли в бой, со всеми, вот как шат, я не видел, и любой скажет, не пойдут они сражаться, будут сидеть и размышлять о пустоте, а всякие ЦУ и пожиратели все заберут, нельзя ему пить, посетовал Джив. Ты, Ал, не обращай внимания на его речи, члены клана, мы все, как одно, стоим друг за друга, жизни отдаем друг за друга, одним словом, поправляйся, мы ждем тебя через два дня. Я сказал, что чувствую себя хорошо, как никогда, но Джив только рукой махнул. Мои гости ушли, оставив мне несколько бутылочек с веселящей жидкостью на случай, если вдруг мне станет немного грустно. Два дня пролетели быстро, я спал, получал уколы и еще какие-то процедуры, о названии и даже назначении которых я не имею ни малейшего представления, прикончил всю веселящую жидкость, одним словом, неплохо проводил время. Неплохо, но довольно скучно. Признаюсь, что мне не хватало моих товарищей по клану, не хватало движения и драйва, и вообще. Раньше я никогда не замечал за собою склонность к рискованным приключениям. Будучи уфологом и охотясь на НЛО, я прекрасно понимал, что это все, по большому счету, затея детская и развлечение довольно безобидное и безопасное. Может быть, оттого я и чувствовал себя на земле вовсе не так комфортно, как мне хотелось. Может быть, страсть к риску, азарт, адреналин и прочее, сопутствующие опасным для жизни приключениям, может, это на самом деле, мое. На второй день ко мне в гости заскочили Чак и Бутс, которых я также был очень рад видеть в добром здравии. Они тоже принесли ворох новостей. Никого из боссов ЦУ так и не нашли, впрочем, поиски не останавливались. В городе уже все тихо, кое-где иногда постреливают, но по большому счету, не сравнить с тем, что было. Фактически, клан завладел всей северо-западной частью города, чему многие члены клана весьма рады. Предстоит раздел жирных кусков между отличившимися. И, сказал мне Чак, можешь быть уверен, Ал, что тебя не забудут при дележе. Ты хорошо сражался. О, да, он хорошо сражался, подтвердил Буц. Эти похвалы серо-зеленых существ жутковатой рычьей внешности немного растрогали меня. Друзья, сказал я торжественно, я никогда не забуду, как вы вынесли меня, раненого. Мои приятели-орки тоже проявили сентиментальность и заверили меня, что это такой пустяк, о котором и упоминать не стоит. Расстались мы очень тепло. К слову, при дележе пирога меня действительно не забыли, если так можно выразиться. Шат, которого, по слухам, собирались, да так и не собрались забрать от нас, выделил мне в управлении два ресторана, которые раньше принадлежали сообществу ЦУ. Честно говоря, я понятия не имел, как управлять ресторанами, о чем я не преминул сообщить Шаду. Тот ответил мне, что сейчас не время для ложной скромности, что управлять там, в общем-то, ничем и не нужно, просто появляться там время от времени и следить за тем, чтобы все было в порядке. Эти довольно расплывчатые формулировки меня не очень устроили, но спорить я не стал. У Шада и так был забот полон рот. Да, клан действительно завладел северо-западной частью города, однако еще оставалась и юго-восточная часть, а там были уже совершенно другие игроки и расклады. В частности, клан Тур и клан Чи, они не вмешивались в наше трение с сообществом ЦИ, а с пожирателями сами постоянно воевали. Вообще кланы с юго-востока держали с нашим кланом нейтралитет, время от времени даже вели дела. Воевать между собой кланы избегали, по той простой причине, что война всегда вредит доходам. Но сейчас была особая ситуация. Наш клан, открыв боевые действия, серьезно повредил бизнесу юго-восточных, которые были от этого отнюдь не в восторге. Отношения определенно испортились. Формально нейтралитет никто не отменял, но все понимали, что ситуация очень нервозная, и что все может кончиться самой натуральной войной уже во всем городе, а то и по всей территории планеты. Говорили, что именно северо-западные отправили ультиматум руководству клану Цзыкун, унять воинственность Шада, либо же поставить вместо него другого главаря, более настроенного на мирные переговоры, нежели на боевые действия. Поскольку Шада никто не заменил, это означало, что интриги северо-западных целей не достигли. По крайней мере, пока. Что касается меня, то после выхода из реабилитационного центра, я был завален громадным количеством дел. Я действительно стал управлять двумя ресторанами. Вернее, как верно сказал мне Шад, там и без меня неплохо управлялись. Мне же нужно было появляться там время от времени, демонстрируя, что рестораны находятся под покровительством клана. Кроме того, я участвовал в стычках с пожирателями, которые активизировались и явно лезли на рожон. Обычный день проходил так. С утра всей боевой командой мы едем в трущобы пригорода, гонять пожирателей, которых вычисляла наша агентура. Затем, на базу, выслушивать указания руководства. Ну а уже после всех официальных дел, я отправлялся управлять ресторанами. Часто, в компании Джифа и Го, мы дегустировали разные блюда, пробовали напитки и даже вносили корректировки в меню. Еще одной важной задачей, лежащей на мне, было следить, чтобы доля клана моими подопечными ресторанами выплачивалась неукоснительно. В общем, это была довольно веселая жизнь. Глава 13. Прошло несколько месяцев. Все более или менее устаканилось. На улицах если и постреливали, то время от времени и совсем немного. Ничего подобного нашему лихому налету на торговый центр сообщества ЦУ не было. Боссы сообщества ЦУ не объявлялись, у нас в клане подумывали, что им удалось покинуть планету. Оно и к лучшему. Пожиратели небольшими группками пытались партизанить в предместьях. На это клан отреагировал, заведя в предместье целую армию наемников, так что пожирателям и там ничего не светило. Туристы потихонечку прибывали, и объекты секс-индустрии, ради которых, собственно, все и приезжали на эту планету, мало-помалу набирали обороты, а с ними и сопутствующий бизнес, рестораны, отели и прочее. Одним словом, деньги вновь потекли в клан, и даже ситуация с кланами Юго-Востока будто бы нормализовалась. Во всяком случае, Претензий те не выдвигали. Я отдыхал. Изредка меня вызывали на вылазки, если нужно было пострелять. А так, почти все время я пропадал в ресторанах, неформальным управляющим которых меня назначил ШАТ. Тем более, что поперли туристы, среди которых встречались существа довольно проблемные. Я следил за порядком, приобщался к высокой галактической кухне и выпивке, иногда в компании друзей по клану, а иногда со своими же ресторанными работниками. К слову, в ресторанах у нас большей частью работали существа, напоминающие осьминогов. Они считались лучшими кулинарами в галактике, в чем определенно была доля истины. Я сам считал, что для повара гораздо удобнее иметь 8 рук, чем 2. Что касается еды, которую у нас подавали, некоторое время отдельные блюда вызывали у меня, как бы это сказать, довольно неприязненные чувства. Особенно это касалось живых блюд. Нет, я в курсе, что у нас на Земле едят устриц, поливают их, несчастных, лимонным соком, отчего они корчатся, а потом едят. Но я только слышал о таком. В той глуши, откуда я родом, устриц, равно как и ценителей блюд из устриц, никто отродясь не видел. В лучшем случае о них читали в книгах, повествующих о красивой жизни. Всю жизнь я прожил, будучи совершенно неприхотливым в еде: картошка, макароны, гречка, невесте с чего сделанные сосиски. Вы понимаете, о чем речь? А вот теперь довелось приобщиться к высокой кухне, и даже не земной, а галактической. В общем, на первых порах меня мутило от того, что едят некоторые существа. Меня мутило от еды, которая шевелится, норовит вылезти из кастрюли и убежать, или устраивает драку на столе. Да, еда устраивает драку. Горячее блюдо против десерта, потому что оно все живое. Или вот, к примеру, мне не нравилось, когда принесенные порции сражаются друг с другом и с аппетитом поедают друг друга, а уже потом, в финале, победителя, который остается один, поедает заказчик. Речь, конечно, о всяком мелком зверье, наземном и морском, специальным образом обработанном и поданном к столу живым. Прибывшие с разных концов галактики туристы с удовольствием поедают живых тварей. Я же предпочитал пищу, которая не двигается, не поет и не норовит убежать, благо, ее тоже хватало у нас на кухне. Попадались и превосходные на вкус блюда, которые я ел с удовольствием, только не очень приглядываясь, потому что в моем земном мозгу время от времени возникали не слишком аппетитные ассоциации. Уже привыкнув к местным ресторанным странностям, я попробовал кое-что из высокой кухни и не могу сказать, что остался в восторге. Что касается напитков, то веселящий напиток странным образом перестал меня веселить. Приходилось увеличивать дозу. Другим напиткам я тоже отдавал должное, особенно в компании Джифа и Го. Порой, мы целыми вечерами сидели на террасе, любуясь громадным закатным солнцем, которое здесь неописуемо красиво, потягивали какую-нибудь кисловатую бурду из плетеного горшочка, после чего нас посещали в высшей степени необыкновенные ощущения чувства, нашим расам неведомые, но доступные после распития соответствующего напитка. Джиф, Го и прочие парни зачастую проводили время в борделях, что до меня, то отношения с существами иных видов, да еще и за деньги меня не интересовали. Впрочем, один раз я все же побывал в таком месте. Мне захотелось посмотреть на тех существ, которых я привез по прибытии. Существ, излучающих любовь. Это было очень странное место. Оно напоминало не бордель, а скорее крепость в стиле ретро. Толстенные стены, сложенные из каменных плит и покрытые каким-то особым веществом. Обслуживающий персонал в скафандрах, пусть легких, удобных и созданных по продвинутым инопланетным технологиям, но все же, посещение этого места для меня не стоило ничего, оно также находилось под защитой клана, как и опекаемые мною рестораны. «Почему скафандры?» – спросил я у распорядителя. «Никому не хочется влюбиться в одну из этих тварей», – мрачно ответил распорядитель. «Они могут быть по-настоящему опасны, Ал, не забывай. Впрочем, любые предупреждения не имеют смысла. Мы спустим тебя в капсуле на полчаса, а потом вернем. Когда поднимем на поверхность, выстрелим в тебя из вот этой штуки», – распорядитель показал мне какое-то хитрое устройство, напоминающие одновременно и шприц и пистолет. «В конце будет не очень хорошо», — добавил распорядитель, «но с этим ничего не поделаешь. Так уж оно устроено». Капсула представляла собой небольшой лифт с прозрачными стенами, в котором я был заперт. Меня отправили вниз, под землю, по-видимому очень глубоко. Когда я приехал, то увидел стены из металла и лампу на потолке, которой распространяла синий свет. А потом я увидел эту тварь. Она лежала у стены и действительно напоминала гигантского таракана. Первые несколько минут я не чувствовал ничего. Я уже было подумал, что что-то пошло не так, может эта тварь в анабиозе, как тогда, когда я ее вез, а может и вовсе полуживая. Но возмутиться я не успел, потому что внутри меня все взорвалось, как та термическая бомба в торговом центре, только не снаружи, а в сознании. Я исчез, меня не было, было только оно, это чувство, которое жгло и давило, оно сожгло и раздавило меня в считанные секунды, а потом я исчез, а оно осталось. Нет, это не было похоже ни на одну из инопланетянских эмоций, которые мы принимали, тем более, это не было похоже на веселящую жидкость, и это не было похоже на все возможные версии нашей земной любви. Все равно, что сравнивать пламя звезды и пламя спички. Я не знал, кто я, где я нахожусь, я потерял счет времени, был сплошной ступор и экстаз. Я даже не заметил, как капсула поехала вверх. Вернее, я заметил, что это чувство как-то слегка потухло, притупилось, и это было мучительно настолько, что не передать словами. Мне хотелось еще и еще. Хотелось этого бесконечного экстаза, чтобы он длился вечно, даже тень мысли о том, что он может прекратиться совсем, это было непереносимо. Казалось, что лучше исчезнуть, не быть. Потом меня что-то кольнуло, и буквально тут же все стало как обычно. «Ну что?» — грустно спросил меня распорядитель, сжимая свой шприц-пистолет. «Порядок, порядок», — выдохнул я. «Этих таракашек нужно применять в боевых действиях, сбрасывать их с воздуха на противников, а потом приходить и брать противника голыми руками. Ты не поверишь, Ал», — сказал распорядитель, — «на планете, откуда они родом, местные так и делают». «Не удивлюсь», — ответил я. «А что за штуку вы ввели мне?» «Одно очень сильное средство», — сказал распорядитель. «Очень сильное и эффективное. Действует мгновенно и полностью убирает все проявления воздействия этих зверюк. Уже на улице я полностью пришел в себя и прислушался к ощущениям. Было немного грустно и немного странно. Тот взрыв в сознании, который я пережил в подземелье, оставил после себя что-то вроде послевкусия, значит, не полностью убирало хваленое средство проявления воздействий. Странное чувство, которое я немедленно прихлопнул бутылочкой веселящей жидкости. В общем, о своем визите в подземелье я не пожалел. Это был интересный и уникальный опыт. Ни один из землян ничего подобного не переживал, об этом я могу сказать с полной уверенностью. Одним словом, я развлекался как мог, весело проводил время и получал удовольствие. Скажу, что подобная жизнь понравилась мне. Я решил, что так теперь будет продолжаться всегда, или, во всяком случае, довольно долго. Меня вполне удовлетворяла моя роль в клане, стремиться к чему-то большему я считал глупостью. То, что я имел сейчас, никогда я и мечтать не мог ни о чем подобном. Деньги. На земле я едва сводил концы с концами, работал за унизительную зарплату, экономил. В общем, все как у всех. Здесь же у меня была куча денег. Несколько раз, с позволения Шада, мы отправлялись на другие планеты, к морю, в джунгли, в горы. В джунглях мы охотились на чудовищную хищную тварь, если скрестить наших земных сороконожку и анаконду, добавить пару рогов, бездну ярости и довольно изобретательный ум, то получишь представление о той зверюге, на которую мы устроили сафари. Впрочем, я не уверен на 100%, вполне возможно, что сафари устроила на нас она. Правда, ни этой твари, ни нам не удалось достигнуть успеха. Была зафиксирована боевая ничья. Джиф уверял, что нам еще повезло, что эти твари, одни из самых опасных в галактике, и многие охотники гибнут в этих джунглях. Все шло довольно неплохо, и я думал, что так и будет дальше. Но у судьбы были другие планы. Шат вызвал нас, меня и пернатого Го. Мы явились и поняли, что разговор будет серьезный. Шат выглядел озадаченным. «Помните того парня, Брума?» – спросил он, сразу переходя к делу. «Которого вы ловили в гостинице ЦУ?» – Шат взглянул на меня. «Еще бы не помнить», – сказал я. «Он у нас», – сообщил Шат, подтверждая давно ходивший слух. «Он у нас, и мы кое-что узнали. Мы с Го были воплощенное внимание». Шат медлил, он рассказывал будто через силу. «Мы нашли его, и вытащили из него некоторые сведения. То, что мы узнали, подтвердило наши подозрения. Все произошедшее было спланировано, начиная от тяжелого оружия у пожирателей и заканчивая всей этой возней с ЦУ. Но кем?» – воскликнул я, не сдержавшись. Шат одарил меня тяжелым взглядом. «Мы пока не знаем точно, кем именно. Но мы знаем, что за это было заплачено. Мы знаем, откуда взялись эти деньги, и мы хотим, чтобы те, кто стоит за этими деньгами, проявили себя. Го кивнул головой. Он, кажется, понял что-то, чего не понял я. В общем, Шат обратился к Го, нужно пойти и взять эти деньги. Го снова кивнул и самодовольно изогнул свою длинную шею. Шат посмотрел на меня. А ты, Ал, будешь обеспечивать ему прикрытие. Вы отправитесь вдвоем. Куда отправимся? Не понял я. Туда, где лежат эти проклятые деньги. Шат слегка повысил голос. Отправитесь и заберете их. Я думаю, что вы справитесь. Инструкции даст вам Джив. Мы справимся, сказал Го уверенно. И его уверенность передалась и мне. Мы справимся, Шат. Все будет в порядке. Мы вышли от Шада. Я спросил у Го, который просто светился от счастья, что в конце концов происходит. Все в порядке, дружище, объявил Го. Мы отправляемся на настоящее дело. Грабить банк. Грабить банк. Я был удивлен. Лично из меня грабитель банка, так себе. По крайней мере, подобного опыта у меня не было. Собственно, я был даже не в курсе, что собой представляют те или иные банки у различных народов, населяющих галактику. Нет, я понимал, что банк – это такое место, где хранятся деньги и прочие ценности. Но на этом все. Мы с тобой замечательно ограбим банк, Ал. Го был просто на седьмом небе от счастья, его буквально распирало от гордости. Сейчас пойдем к Джифу за инструкцией, мы тут же отбываем. Отбываем, а мои рестораны, а мои шеф-повара, осьминоги, а мой номер, такой удобный и уже неплохо обжитый, неужели мне придется покинуть его ради какой-то странной авантюры? Признаться, я даже разозлился на Шада, который втравил меня в дело, заниматься которым у меня не было никакого желания. Мы с Го отправились к Джифу за пояснениями. Джиф передал Го инструкции, в его браслет связи были загружены данные об объекте, который мы отправляемся брать. Также Джиф пожелал нам удачи, содействия изначальной пустоты и скорейшего возвращения. Кроме того, он сказал нам, что отправляться нужно незамедлительно. Вот прямо сейчас. Я не понял, к чему такая спешка, однако решил не спорить, приказы не обсуждаются, да и начальству виднее. К зоне телепортации мы полетели на транспорте, который до боли напомнил мне летающую тарелку. Именно на такие штуки я проохотился всю молодость, будучи уфологом. Увы, на Земле мне категорически не везло с летающими тарелками, зато здесь вот довелось даже полетать. Я усмехнулся про себя. Зона телепортации была далеко за городом. Мы благополучно приземлились и отправились к телепортатору. Как я уже говорил, попасть на другой конец галактики очень просто. Вводишь необходимые координаты нужной планеты, и ты на месте. Так произошло и на этот раз. Мы ввели координаты. Мир мигнул на мгновение, как бы исчез и тут же вновь появился. Мы вышли из телепорта. Что мне нравится в этих путешествиях между звездами, так это полное отсутствие таможенных и пограничных формальностей. Никто не спрашивает у тебя паспорт, въездную визу, вид на жительство и еще кучу всяческих справок и разрешений, которые так любят у нас на Земле. Если тебя пропустила система галактической транспортировки, то автоматически предполагается, что с тобой все в порядке, что ты – существо законопослушное и лояльное. Предполагается до тех пор, пока не доказано обратное. Так что если ты добрался до места, то значит с тобой все нормально. Все твои данные системы транспортировки берет из твоего сознания. Вообще сознание является здесь практически единственным документом. Когда я впервые узнал об этой системе, она показалась мне довольно остроумно устроенной. Удостоверением личности является сама личность. Разве можно придумать лучшие удостоверения личности? Впрочем, находятся умельцы, которые могут установить любому желающему из числа тех, кому есть что скрывать, ложную личность, которую транспортная система наверняка идентифицирует как настоящую. У нас в клане тоже занимались таким бизнесом, установкой ложных личностей. Как говорится, хоть мелочь, но все равно приятно. Это давало небольшой заработок и, главное, возможность использовать этот сервис самими членами клана в любое удобное время. Например, для анонимности. Большинство членов клана хорошо известны, а необходимость анонимно попасть в то или иное место возникает часто. Вот как у нас сейчас, нам были установлены ложные личности, потому что дело, которое нам предстояло сделать, было слишком щекотливым. Я осмотрелся по сторонам. Низкое небо, на котором ветер трепал невзрачные облака, чахлая растительность, какие-то трубы купола на горизонте, и звезды. Здесь было видно звезды днем. Мне сразу не понравилось это место. Своими соображениями я поделился с Го. Мой новоявленный напарник сказал, что я все выдумываю, что место замечательное, вот только сейчас мы наймем какой-нибудь транспорт до ближайшего отеля, а там уже передохнем немного и оглядимся. Мы поймали транспорт, который отвез нас в город, застроенный одинаковыми прямоугольными домами. Прямо какие-то хрущобы. До отеля доехали без приключений. Впрочем, все было впереди. Глава 14. Эта планета была чем-то вроде галактической Швейцарии. Здесь лежали большие деньги из тысяч звездных систем. Миллионы существ ежедневно прибывали и отбывали, привозили и увозили умопомрачительные суммы, заключали сделки, тусили в ресторанах и развлекательных центрах, которых тут было множество, в общем, вели себя так, как положено вести себя в финансовой столице галактики. Еще здесь было множество казино. Я всегда удивлялся тому, что наш клан не хочет связываться с азартными играми. Мне объясняли это уставом клана. Азарт – чувство, на котором нам зарабатывать не положено, да и испытывать не очень-то рекомендуется. А вот здесь с игорными домами все было в порядке, едва ли не на каждом углу. В первый же день я уговорил Го посетить казино. Мне было любопытно, во что играют инопланетяне. Одно из таких мест было неподалеку от нашего отеля, и веселье там шло на полную катушку. Внутри игорного дома мы зачарованно наблюдали за его посетителями и их странными играми. Так пара вставших на дыбы многоножек часами могла гонять с помощью хитрой системы рычагов шарик по стеклянному ящику лабиринту. Черные карлики с горящими глазами кормили неведомое насекомое на специальной доске. Кормили по очереди разноцветными пилюлями, после каждой из которых бедолажное насекомое, которое представляло собой что-то вроде живого конструктора, меняло форму, отращивало дополнительные конечности, глаза, усики, панцири, или наоборот, теряло что-то из своего облика. Победителю же нужно было добиться формы, условленной в начале игры. Еще была странная штука, она походила на кубик Рубика, тоже живой, а может и механизированный. Ее грани крутили игроки, в надежде собрать нужную комбинацию. Только сторон у него было побольше, чем у земного аналога, и еще этот кубик был не просто игрой, а натуральным участником процесса, может быть даже считал, что на самом-то деле он играет этими несчастными. Инопланетяне иногда в пылу азарта могли чуточку повздорить, наорать друг на друга, а то и толкнуть в бок. Если, конечно, есть чем толкать, а у оппонента в свою очередь имеется бок, но до поножовщины не доходило, равно как и до применения излучателей и прочих высоких инопланетянских технологий. В игорном зале присутствовал вышибала, довольно жуткое создание, напоминающее тираннозавра-карлика, с горящими злобой глазами и пастью полной острых зубов. Один вид этого страшилища мог нагнать страха на самых азартных и злобных сорвиголов. Прямо при нас случилось и чрезвычайное происшествие. 8 раз подряд обыграл в игру, напоминающую нарды, птицеголовый коротышка розового циклопа, и циклоп не выдержал. Возможно, он был существом сдержанным, но тут любой рассвирепеет, так что, судить его было бы не совсем верно, да и птицеголовый вел себя вызывающе, каждую победу ознаменовывал обидным насмешливым кудахтаньем. Это кудахтанье и доконало розового окончательно. Он пришел в ярость, с воем сгреб одной левой птицеголового в охапку и откусил от него немного. Немного – это по его циклопским меркам, а по меркам птицеголового, более чем достаточно, большую часть, можно сказать. Победитель турнира испустил дух, жалобно пискнув разочек. Но это еще не все. Розовому великану не пришлось радоваться долго. Видать, в организме птицеголового содержались какие-то сильно токсичные для него компоненты, так что розовый исторгнул из себя лужу радужной блевотины и испустил дух. В результате получилось 2 бездыханных трупа. Все произошло так быстро, что тираннозавр недомерок и зубами клацнуть не успел. А я подумал, что устав клана, запрещающий азартные игры, все же имеет какой-то смысл. Мы не стали дожидаться, чем дело завершится, и отправились во свояси. В номере мы заказали кучу еды и напитков, а Го, в конце концов, начал вводить меня в курс дела. Во-первых, он рассказал мне о местной банковской системе. Я уже говорил, что кошельком для большинства развитых галактических рас является сознание. Так вот, здесь примерно тот же самый принцип. Есть существа, сознание которых является своего рода кошельком для многих миллионов существ по всей галактике. Собственно, банк представляет собой такое существо. Го извлек из галактической информационной сети картинку и показал мне. Я увидел существо, чем-то напоминающая кита, но с непропорционально большой головой и очень длинным телом. На этой планете их держали в огромных и очень хорошо охраняемых бассейнах. Зачем нужно было привлекать для этого живых тварей? Почему нельзя сделать хранилищем денег электронный механизм, как это сделано на планете, откуда я прибыл? Спросил я удивленно. Гоза кудахтал, что у него означало хихиканье. Видимо, этот мой вопрос был немного глуповат. Сознание Ал, сказал Го назидательно. Сознание сложнее любого самого мощного электронного механизма. В него очень и очень сложно проникнуть. И еще сложнее извлечь что-нибудь, особенно если нужно сделать это незаметно. Так значит, вытащить деньги из сознания этих зверюк очень сложно? Спросил я, все еще ничего не понимая. Почти невозможно. С каким-то удовольствием подтвердил Го. Я рассердился. Ты можешь толком объяснить, а я объясняю. Украсть деньги из сознания этих морских тварей почти невозможно. Их сознание устроено особым образом, Ал. Они не такие, как все прочие существа в галактике. Их сознание оно расположено слоями. Понимаешь, у всех существ один слой. Прорвался через него и забрал деньги. И тут же свалил. А у этих множество слоев. Прорвался через один, затем через другой, третий. Долго, опасно, в любой момент могут засечь и поймать. Знаешь, как они здесь наказывают грабителей, Ал? И как же? Поинтересовался я вяло, чувствуя, что ничего хорошего не услышу. Они скармливают их этим тварям. Если ловит, конечно. Го закудахтал. Я тяжело вздохнул. Го, сказал я, если я тебя правильно понял, то ловить нам здесь особо нечего. Прорваться через слои сознания и забрать деньги не получится, а если мы попробуем это сделать, то нас скорее всего поймают и скормят этим же тварям. Справедливо, чего уж там, скормить банку грабителя банка. Только я не понимаю одного, если шансов на удачу нет, то что тогда мы здесь делаем? Го опять закудахтал, заливаясь ехидным смешком, все же эти пернатые, довольно желчные существа. Видишь ли, Ал, сказал он снисходительно, действительно, вытащить из этих морских гадов деньги непросто, но мне удавалось. Три раза. И это четвертый раз, Ал. Я с удивлением посмотрел на моего пернатого напарника. Вот уж не думал, что он обладает столь продвинутыми и уникальными талантами.